Чьи-то чужие круглые глаза впиваются в нее. Над головой мелькает тень, и тупая боль отбрасывает женщину к плетню. Бондариха падает навзничь в дорожную пыль, ловя расширенными глазами высокое небо. Жителей сгоняли на площадь перед школой. Молчаливые хмурые хлеборобы, заплаканные женщины шли на площадь так, будто ждали, что земля вот-вот расступится у них под ногами. «Чего волочишь ноги, как мертвец?» — раздавалось порой в зловещей тишине. Взмах резиновой дубинки, короткий крик и снова молчание. «Что же это будет?» — спрашивали широко раскрытые глаза, встречаясь с другими глазами, а бескровные губы молчали. «Что же это будет?» У каждого болезненно сжималось сердце. Мысли одна печальнее другой обгоняли друг друга. На низком дощатом помосте под грушей дичком стояли трое гестаповцев. Развесистая груша цвела, и на фоне ее темные фигуры чужеземцев были отвратительны, как змеи на клумбе. Из школы под охраной вывели Ивана Бондаря, Уляну Бильскую, Семена Побережного, Кирилла Иванишина, Петра Зубко, Павла Шестопала, Карпа Ильченко и еще какую-то незнакомую женщину. Когда их подвели к груше, на помост, пошатываясь, взошел Сафрон Варчук. «Немецкая справедливая власть нещадно карает тех, кто служил большевизму. И среди вас есть еще такие сукины сыны, что помогают партизанам. Так не уйти им от петли, как этим преступникам». Он указал пальцем вниз на осужденных. «Кайтесь, говорю вам. Не дождетесь вы своих большевиков, не дождетесь». Площадь ответила мертвой тишиной. Но сотни глаз так глянули на Сафрона, что он сразу обмяк, зябко повел плечами, махнул рукой и сошел с помоста. Гестаповцы тотчас же заарканили дерево несколькими петлями. Первым потащили на помост раненого Ильченко. Он оглянулся через плечо, потом обернулся к толпе. Тихим голосом, будто раздумывая над каждым словом, твердо проговорил: «Прощайте, добрые люди, детей моих не забудьте». Губы его дрогнули, скривились. «Не забудем», — простонала площадь. И сразу же петля впилась в тонкую шею человека, а толстый гестаповец с засученными рукавами крутнул повешенного, и тот завертелся на веревке, как веретено. Фашист удовлетворенно засмеялся. И этот широко разинутый рот с желтоватым сиянием запиненных зубов был страшнее самой смерти. «А!» Всколыхнулась площадь, и все увидели на помосте побледневшее лицо Ивана Бондаря. «Прощайте, люди! Смерть приму, не сгибаясь перед захватчиком. Только вы не ждите такой гибели. Враги нас вешают, потому что солнце с востока им глаза слепит. Идите навстречу солнцу своему. Ищите верный путь». По толпе волною прокатился вздох, и Варчук готов был поклясться, что из сотни грудей вырвалось: «Найдем». А может, это только послышалось. Он поднял голову, но на него никто не смотрел. В сотнях глаз горело упорство, горе, боль. Иван хотел еще что-то сказать, но удар ручкой пистолета сбросил его с помоста. Изо рта хлынула кровь, заглушила слова. Так и повесили его, подняв на руках, не с помоста, а с земли, на одной из нижних ветвей. И снова толстый гестаповец с засученными рукавами, обнажив в гримасе желтые зубы, крутнул тело, и оно завертелось, пригибая ветку. На седую голову упало несколько лепестков, а на ветке долго еще дрожали круглые, похожие на сердечки, листья. «Ой, люди! За что же нам такие муки?» — крикнула какая-то женщина. И снова наступила тишина, черная и страшная, как омут. Софию с детьми поймали уже на огородах. В селе Сазоненко присоединил к ним учителя Василя Хоменко, указал гестаповцам хату Шевчика, а сам пошел к школе. Куда же их ведут? Всех в школу? А их домой? Там бабка Арина осталась, опухшая, умирающая. София взяла на руки заплаканную Любку, склонилась над нею, поцеловала в лоб и не заметила, как на детское личико капнули ее материнские слезы. Вот и двор. Под окном шумят вишни. Их сам Григорий сажал. Григорий. И не пожила с ним, а вот и жизни конец. «А-а-а!» — крикнула она не своим голосом. Точно немец ударил прикладом не в окно, а в грудь ее. Вот уже и хата. Ее новая хата горит. Огонь залил под окном красными платочками. София еще крепче прижала к себе ребенка. Так и бросили ее вместе с Любой в хату через открытое окно скользкие железные руки. Потом, оставляя на полу кровавые следы разбитых ног, к ней подползла Катерина. С кровати на силу поднялась бабка Арина. Старик-учитель говорит что-то. К чему теперь слова? Разве и без того не ясно, что пришла смерть? Едкий дым заполняет комнату. Жара нестерпимая. София бросается к окну, обдирает руки осколками стекла и выглядывает в сад. Ее встречают холодные, злобные глаза. Выстрел, и правое плечо женщины заливается кровью. Но тело ее как каменное. Она не чувствует боли. «Не плачь, дитятка. Наш папа расправится с извергами. Доченька моя!» — приговаривает она, обливая Любу слезами и кровью. Где-то там, за огнями, ее Григорий спешит с бойцами в село. И она жмурясь делает шаг вперед, навстречу мужу. Потом видит, как, обнимая старшую девочку, застыла посреди хаты бабка Арина, как, прикусив палец, стоит учитель, как темнеет в дыму лицо Любы. София ложится вниз лицом на земляной пол, прикрывая руками уже задохнувшуюся в дыму Любу. «Доченька, ты еще жива?» — спрашивает она, не узнавая своего голоса. Горький зной болью забил горло. Вечером на пепелище нашли 5 обгоревших трупов. София с детьми лежала возле печи, крепко прижавшись к земле. Груди ее обуглились, но не сгорели. Только по ним и узнали люди, что это была она, а не бабка Арина. Марийка очнулась у тетки Дарки. Она долго не сознавала происходящего, потом резко вскрикнула и выбежала из хаты. Бежит по тихим широким улицам, босые ноги заплетаются, внутри все горит, трудно дышать, на губах снова проступила кровь. Беззвездный теплый вечер наполнил мертвые улицы запахом яблоневого цвета. Но Марийке кажется, что это не яблони стоят, а белые венки, приготовленные для могил. повесили. Донеслось до нее точно из другого мира. Значит, не увидит его больше, не услышит родного насмешливого голоса.